Глава 28. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — бушевал Лузарус, когда мы собрались все в спальне моего принца после аудиенции с Баларисом. «Ну а что мне было делать?» — возбухла я. «Вы знаете ли, с треском провалили переговорный процесс». Валгус задумчиво смотрел в окно. Я видела, как напряжены мышцы моего дракона. «Тебе нужно жестче воспитывать свою женщину, братец!» — прошипел синий паразит. «Ты охренел?» — взревела я, подскакивая и сжимая руки в кулаки. «Своих наложниц воспитывай, а у нас в отношениях равноправие!» «Чего?» — прорычал лазурный маразматик. «Ты совсем распоясалась! Не забывай, что твое тело принадлежит лазурному королевству!» «Мое тело принадлежит лишь мне, сексист чертов!» «Хватит!» — тихо, но угрожающе приказал Валгус, когда ему, очевидно, надоели наши споры. Я плюхнулась на кровать и надулась. Понимаешь, фактически спасла общее дело от фееричного провала и еще виновата оказалась. Делай добро после этого. Мой принц сел рядом и взял мою руку в свою. Какой он сегодня холодный! Верно говорят, что у ящериц температура тела близка к температуре окружающей среды. Или дело в другом? «У тебя не хватит сил, милая», — сказал дракон. «Я должна попытаться». «Ты можешь погибнуть», — почти прошептал Валгус. «Поэтому я тебе запрещаю это делать. Мы сами разберемся с Баларисом». Минуточку». «Нет», — произнесла твердо. «Я чувствую, что должна, милый принц». «И не надо меня воспитывать, даже таким нежным голосом!» Вырвала ладонь и надулась еще сильнее. «Нет бы поддержать, научить, в конце концов. Я чувствую, что своего магического предела еще не достигла. Что-то в самой глубине сознания шептало мне, что справлюсь». «Тогда я запру тебя в спальне», — спокойно произнес Валгус. Лузарус ехидно ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «Ну что за шовинисты? Я уже собралась без цензуры высказать все, что думаю, но внезапно раздался громкий стук в дверь. Повезло чешуйчатым. На пороге стояла та самая пожилая женщина. Она поклонилась мне. А что, собственно, происходит?» «Я благодарна, миледи, за то, что вы хотите помочь моему сыну. Баларис, царь северных земель, он не может погибнуть, не оставив наследника». «Он не погибнет!» — я метнула зловещий взгляд в сторону драконов. «Пойдемте, моя сила поможет излечить вашего сына!» «Спасибо вам!» — женщина вновь поклонилась. «Охренеть! Аж приятно стало! Ирка Рябцева никому не позволит запирать себя в спальне!» Поэтому перед тем, как отправиться к Баларису, подошла к Валгусу. «Никогда!» — прошипела на ухо. — «Слышишь? Никогда больше даже не заикайся о том, чтобы где-то меня запирать!» Дракон загадочно улыбнулся, но не стал меня удерживать. Я вздернула подбородок, развернулась и направилась в покое к царю зве... в смысле оборотней. «Вот это да!» — сорвалось с губ, когда я увидела спальню, увешанную звериными шкурами. Высокие потолки волчьего терема также украшали резные изображения. Ноги утопали в мягкой белой шкуре. По центру стояла дубовая кровать, выполненная грубо, но явно на века. Вот бы нам с Валгусом такую. Настоящий трахадр... Да что ж за мысли в голову лезут? Фу, Ирка! Наверное, это от нервов. Баларис сидел на постели в одних брюках. Его рука была крепко перевязана чистым бинтом. Я топталась на пороге и нервно облизывала губы. «А что, если не смогу? И подведу всех?» Кончики пальцев заискрились. Этим я привлекла внимание сурового оборотня. «Проходи, невеста Валгуса», — пробасил он. «У меня вообще-то имя есть», — огрызнулась я. «Что, еще один сексист? Да вы издеваетесь!» «Ира», — произнес Баларис. «Странное имя даже для чужеземки. Как тебя угораздило?» «Вот это вопрос!» «Ну...» — я сделала шаг к кровати. «Меня особо и не спрашивали. Этот ваш эфир просто перенес меня, и все. «В плохое время ты попала к нам», — — прохрипел мужчина, начиная глухо кашлять. «Может быть, именно в то, в которое нужна?» — усмехнулась, расслабляясь. Утром в тронном зале я видела царя, высокомерного, властного, а здесь, наедине, Баларис казался даже немного одиноким. Руки все еще покалывало от рвущейся наружу магии. «Я докажу, что могу!» «Показывайте укус!» — приказала ему. Мужчина начал развязывать бинт. Комнату наполнил смрад гниения. Как и у меня, в центре раны виднелись две точки. Но от них по венам, поражая почти всю руку, полз яд. Темно-зеленый, неприятный, парализующий. Машинально рукой коснулась своей лодыжки. «Почему у меня все не так?» Мой укус не распространялся и не пожирал плоть вокруг. «Неужели благодаря лазурной магии, что течет в венах сиротки Синцеры? Ладно, не время раскисать». Я коснулась кожи оборотня. Он сморщился. «Какую же адскую боль испытывает этот получеловек?» «Ладно, приступим». Закрыла глаза и обратилась к магии. Покалывание на коже превратилось в вибрацию. Настойчивую и сильную. Кто бы знал, что агрессивная и опасная Ирка Рябцева станет лекарем. «Я смогу! Справлюсь!» Дыхание сбилось. Веки потяжелели. «Это...» — послышался глубокий вздох царя-оборотней. «Я чувствовала, что слабею. Значит, все идет как нужно. Главное — вовремя остановиться. Но это искусство, видимо, я так и не освоила. Губы высохли, тело стало казаться легким, как пушинка. И слабость, бесконечная, тягучая, заволокла разум. Стоп! Больше никаких обмороков! Я смогу!» Вдруг раздался громкий, оглушающий удар. Мощные руки оборотня уверенно подхватили мое тело, укладывая на постель. Я все еще была в сознании, и до меня дошли чудовищные слова. «Ваше Величество, на нас напали!» До меня с трудом доходила информация. Сердцебиение замедлилось, но голос любимого принца заставил его встрепенуться. «Как она?» Казалось, что внешний мир спрятался за высокой глухой стеной. «Как ты и говорил, была очень уверена в себе. Я знал, что назло мне она мобилизует все силы. Моя невеста очень опасна в гневе». «Он опять мной манипулировал? Да что ж это такое?» Но я не могла возмутиться, язык прилип к небу. Дальше последовали обрывочные фразы, смысл которых от меня ускользал. «Что с главными воротами? Катапульты? Отряды оборотней? Прорвались! Восток!» Теплая ладонь принца накрыла мою. Несмотря на царящий вокруг хаос, он был рядом. «Валгус!» — прошептала я, пытаясь облизать губы. «Что происходит?» «Ты спасла моего брата!» — слышала, как он улыбается. «А еще на нас напали!» «Ты... сволочь!» — еле выдавила из себя эти слова. «Знаю, но иначе никак. Баларис должен был выжить». Мой некогда милый принц говорил стальным голосом, от которого по моему телу скакали мурашки. «Об... «Манщик!» — улыбнулась помимо воли. «И снова прости, моя принцесса. Скоро все закончится». «Что?» — с трудом разлепив глаза, увидела лишь своего дракона, сидящего рядом со мной. «А где остальные?» Силы стремительно возвращались ко мне. Тепло, которым одаривал принц, было явно непростым. Но я все еще с трудом могла даже пошевелиться. «Обороняют главные ворота. Войска моего брата атакуют земли оборотней с востока». «Почему Тимейн так поступил?» — не поняла я. Попыталась встать. Валгус помог мне, подставив плечо. Я знала, что теперь нам нужно нанести финальный удар. Снять проклятие с моего принца. Вернуть ему силу. Она окрутила его. «Ведьма. Другого ответа у меня нет. Он не мог предать нас. Я не верю в это». Тут в комнату ураганом ворвалась Лира. Девушка держала в руке теплые вещи. Ее глаза горели, а губы дрожали. «Ждать нельзя, ваше высочество!» — прошептала она. «С запада наступают огненные войска, их очень много!» «Огнис тоже!» — прорычал Валгус. «Нужно идти! Быстро!» «Но как же? Мы не поможем?» Почти падая от бессилия, я, тем не менее, натягивала теплые штаны и шерстяную рубашку. «Нас убьют, Ира!» — произнес Валгус. «Лузарус поможет Баларису в обороне, а мы пока должны...» «Снять с тебя проклятие, чтобы ты тоже помог со своей драконьей мощью!» Я отчаянно цеплялась за своего принца. «Да», — выдохнул дракон, — «иначе нам всем конец». «Все развивается слишком стремительно. Блин, я не готова. От страха внутренности будто заледенели». Вспоминала доверчивые глаза Ришальи, моего любимого старичка Котинуса. «Нужно защитить их, ведь именно для этого я здесь». Собрав все силы, побежала за драконом. Валгус выглядел сосредоточенным, вытащил меч из ножен, готовясь в любой момент вступить в схватку. Выбежав на морозный воздух, я сморщилась. Шла битва. Повсюду слышался звон мечей. Свист стрел разрывал морозный воздух. Все вокруг наполняли крики вперемешку с яростным рычанием волков. Как же жутко! Баларис выглядел вполне здоровым. Он уверенно командовал своими войсками, постепенно оттесняющими ассасинов песчаного царя обратно к высоким вратам. «Где же Огнис и Тимейн?» — спросил Валгус, когда мы прорвались к конюшне. «Неужели не появится? Не знал, что мои братья так трусливы». Лира все это время следовала за нами. Служанка стала второй парой глаз для моего принца. Отвязав тень, дракон принялся за зарю. «Ира, ты сядешь со мной. Когда окажемся у ворот, дадим знак Лузарусу. Он отвлечет войска на себя. Лира, садись на зарю. Мне пригодятся твои глаза». Но когда служанка подошла к моей лошади, та вдруг неистово заржала и встала на дыбы. Спустя секунду совсем рядом раздался взрыв, и нас неслабо так тряхнуло. Лошадь сильно напугалась, и мне пришлось обнять ее, чтобы успокоить. «Прошу, не переживай так», — прошептала я, поглаживая ее шею. «Все будет хорошо». Валгус сел на коня, затем сильным и ловким движением забросил меня, усадив перед собой. Я чувствовала, как колотится сердце моего дракона. Не выдержала, развернулась и припала к его губам. Лира тем временем все-таки справилась с моей зарей. «Вперед!» — скомандовал Валгус, и мы рванули к южным воротам, стараясь не ввязываться в самую гущу битвы. Мой дракон умело расправлялся с попадающимися врагами. Сталь его меча окрасилась алой кровью. Повсюду царил хаос. Братья пошли против братьев. Но почему? Добравшись до разломанных ворот, мы встали напротив. Мой дракон что-то прошептал себе под нос, и вдруг раздался низкий рев боевого горна, и волки начали отступать. Мы же затаились. Ассасины Тимейна рванули к главному входу, оголяя тыл. Видела, как зловеще ухмыляется мой дракон. Да, с ним точно лучше не шутить. «Чего мы ждем? Путь свободен!» — шепнула принцу. «Сейчас. Нужно выманить наших братьев. Их цель — ты». «Но как?» «Увидишь». Земля начала вибрировать. Лошади засуетились. Валгус крепко держал тень за поводья, не позволяя коню запаниковать. Лира испуганно озиралась по сторонам. Битву словно кто-то поставил на паузу. Никто не понимал, что происходит. Но внезапно, прямо из-за терема Балариса, раздался чудовищный рев, и следом небо разорвал огромный столб синего пламени. «Лузарус!» — прошептала я. «Да, они с Баларисом отвлекут Огниса и Тимейна, а мы спокойно скроемся в лесу. Они справятся?» Даже несмотря на то, что Лузарус меня постоянно бесил, я беспокоилась. «Ты плохо их знаешь», — ухмыльнулся мой принц. Казалось, что синее пламя объяло даже тучи. Его ужасающие лепестки плясали в тяжелом сером небе. А следом появился дракон. Огромный, сильный, ужасающий. Его крылья затмевали собой северное солнце. Лузарус взлетел и тут же за один выдох спалил целый отряд несчастных ассасинов. Но вдруг прямо из облаков появился еще один — летающий змей. Размером он не уступал брату Валгуса. «Серпентис», — сокрушенно произнес мой принц. «Но где же...» Ядовитая тварь накинулась на Лузаруса. Они рвали друг друга, испепеляли пламенем, превращая небо в побоище. Из-за облаков то и дело доносился душераздирающий рев, а облака окрашивали то синие, то грязно-зеленые ядовитые вспышки. Из главного входа терема выскочил огромный белый волк размером с лошадь. «Баларис?» Вместе с отрядом других оборотней он рванул к западной границе. «Пора!» — приказал Валгус, и мы ринулись к южному выходу. «Вам не уйти!» — шипящий звук стоял в моих ушах. Тень и Заря неслись со всех ног, насколько позволяли высокие сугробы. Но вдруг нас окутала тьма. «Что? Неужели все зря?» Я сильнее вжалась в тело моего принца. «Не бойся, он тебя не тронет. Я не позволю». «Откуда в нем столько уверенности?» Серпентис стремительно нагонял нас. У него было длинное непропорциональное тело и уродливая змеиная морда. Крошечные крылья совершенно не подходили к жуткому образу. «Уродец!» — прошептала, удивляясь тому, что совершенно его не боюсь. «Наоборот, хочу развернуться и взглянуть в мерзкие змеиные глазки». Дракон летел чуть поодаль, словно коршун, кружа над добычей. Он не спешил. Чего же ждет? «Эй, ты, тварь!» Тонкий голосок Лиры нарушил тишину северного леса. Девчонка остановилась и спрыгнула, прогоняя мою лошадь. Серпентис смотнул головой, затем все-таки обратил внимание на мою кроху-служанку. «Нет!» Дракон плюхнулся прямо в снег, сметая вековые деревья. Затем воззрился на Лиру. «Что она делает?» «Остановись!» — закричала я, но Валгус не послушался, сильнее прижимая к себе. «Тебе их не поймать, страшилище!» Голос Лиры уже с трудом доходил до меня. Я развернулась, и спустя миг хрупкое тело девушки окутал ядовитый огонь. «Нет!» Серпентис взлетел, но в его тушу тут же врезался Лузарус, появившийся из густых облаков. Драконы упали на землю и покатились, сминая деревья и кусты. Валгус держал меня, затем пришпорил тень, и мы скрылись в темноте леса.